Глава 15. Ордынский плен. Великий хан Герай. Боярин пришел в себя от страшной боли в горле от перенесенного удушья. До него доносились запах жареного на костре мяса и гортанной, цокающей речи кочевников. Тищенков лежал на боку со связанными за спиной руками и ногами. Теперь болела не только правая рука, но и горло. Обзор в этом положении был плохой. В пределах своего взгляда он увидел с десяток небольших палаток, которые каждый воин имел в походе обычно при себе. Горели 4 больших костра, на которых жарилось на вертелах мясо. Видно 40-50 воинов, не больше, с десяток из них отдыхают, ночная смена, подумал боярин, повертев головой и изгибаясь телом с целью размять затекшие суставы и увеличить обзор для осмотра местности. Увидев движение пленника, к нему подошли 2 воина небольшого роста, крепкие и широкогрудые, широко посаженными друг от друга глазами и имеющие свирепую внешность. Одежда состояла из 2 шкур с шерстью наружу, обеспечивающих тепло и непроницаемость для влаги. На боку висели кривые сабли. Они легко подняли пленного и практически волоком подтащили к одному из костров. «Он ожил, могучий Сюнсус. Что с ним делать?» — спросил один из них у старого воина, сидевшего у костра. «Ты ожил, пленник. Это хорошо, что ты живуч, как собака. Принесешь нам много денег и уважения. Я посмотрел твою сумму, забрал твое золото, толмач прочел грамоту. Откуда у тебя эта грамота и древний перстень с тамгой уважаемого ордынского рода Мурс? Отвечай, иначе я прикажу резать тебе по одному пальцу и присыпать солью для разговорчивости и правды». «Это мое по рождению, и грамота моя, и перстень. Где моя семья? Что с ней сделали?» — ответил Тищенков на сносном тюркском, не узнавая свой голос, ставший сиплым от аркана Сюнсуса. «Это хорошо, что ты знаешь наш язык. Будет проще с тобой разговаривать. Если это твое, то ты сводный брат Ивана, московского хана. Знак говорит о степных корнях твоих предков. Это так?» — спокойно спросил воин, ковыряясь корягой в костре, сложив ноги калачиком. «Да, это так, ты говоришь мудрые слова. Но скажи мне, Сюнсус, где моя семья? И почему ты, сотник нукеров особой гвардии хана, и твои воины в простой одежде, а не с ханом? Неужели Герай выгнал нукеров из гвардии?» — спросил Георгий, повторно задавая вопрос о семье. «Ты дважды спросил о семье, но твоя семья неинтересна мне, и я не стал ее преследовать. За ней погнались 10 воинов московского хана. Больше не спрашивай. Великий хан Девлет-Герай отдал мне другое повеление. Спасая тебя, я и так нарушил приказ. Ты правильно подметил, что я сотник нукеров гвардии великого хана, но я скажу тебе небольшую тайну, потому как не боюсь тебя. Ты в моей власти». «Захочу и дам команду разорвать тебя лошадьми». Великий правитель Девлет-Герай не ушел с дикого поля, он недалеко. «Это только вы, московиты, думаете, что он увел Орду после сражения под Судбищем. Но и я хочу задать вопрос. Я видел, как ты дрался. Ты смелый воин. Но почему тебя преследовали воины московского Ивана? Судя по боярской одежде и оружию, найденному у тебя золоту, передо мной непростой воин. Чем прогневил своих единоверцев?» «В грамоте все сказано, Сюнсус», — ответил боярин. «Я не буду казнить тебя. Доставлю великому хану. Он сам решит, что ему делать с тобой, и даст нам за тебя денег. Это порадует его после маленького поражения под Судбищем, так огорчившего правителя». На этом разговор был закончен. Тищенкова отвели и посадили на сломанное дерево, лежавшее на земле. Руки развязали, оставив связанными только ноги. Выставили охрану. Дали кожаный мешок турсук с водой и кусок бараньего недожаренного мяса. До вечера он так и сидел на этом дереве под бдительным взглядом одного из кочевников, располагающегося рядом. В ночь выехали по Муравскому тракту вглубь дикого поля. Через 2 дня к вечеру были в ставке Девлет-Герая. Георгий весь путь проследовал на своем коне, однако ноги были связаны под брюхом лошади, а сам конь на длинной веревке следовал за ведущим. Всю дорогу он тщательно охранялся. Ставка хана располагалась в Белгороде, недалеко от слияния реки Визелицы с Северским Донцом. Прибыв в расположение Орды, сотник немедленно направился к ханской юрте. С ним следовали и воины. Юрта представляла собой круглое куполообразное сооружение на огромной повозке, входом на южную сторону. Для ее движения было необходимо не менее 30 крепких быков. Именно такой вывод сделал Тищенков, впервые в жизни рассмотрев это чудо степного быта правителя Крымской Орды. Сотник вошел в юрту и находился там достаточно долго. Выйдя, он на гортанном языке дал команду. Два нукера сняли боярина с лошади и, не давая размять затекшие суставы, вели внутрь сооружения, подняв ковер над входным проемом. Там грубо и не церемонясь поставили его на колени перед сидящим ханом. Воцарилось молчание, благодаря которому Георгий смог разглядеть внутреннее убранство юрты. Внутри было достаточно пространства, шагов 15 от одного края до другого. Посередине имелся очаг. С северной стороны напротив входа располагались походный трон и постель правителя, рядом с которым имелся и походный стол. Пол был устелен коврами, а на стенах было развешано оружие. Сам хан сидел на троне в окружении высоких приближенных, военно-начальников Орды, Менетаенов и Тументаенов. Вдруг хан громко и гортанно заговорил, а толмач-переводчик начал переводить слова хана. Тищенков понимал и разговаривал на тюркском языке, свойственном Золотой и Крымской ордам, но в данном случае его устраивал такой расклад разговора. Он позволял иметь время для раздумий и подготовки ответов на возможные вопросы. «Скажи мне, воин, был ли ты при битве под судбищем? И кто ты? Почему убегал от единоверцев? Какое преступление совершил?» Прервал молчание хан. «Я буду боярином Георгием Тищенковым, ближним человеком удельного князя Белевского. Под судбищем был и сражался», — ответил Георгий. «Это хорошо, что ты твердый смел. Только нет больше удельного князя. Мои люди донесли мне, что 2 дня назад схвачен Мурза Белевский Иван и под охраной отправлен в Вологду на вечное поселение, а может и смерть». С ними пресеклась ветвь белевских удельных Мурз. Детей-то у него нет. В княжестве пока правит стрелецкий сотник Йорш, а самого княжества больше нет. Оно стало землей московского хана Ивана. Скажи мне, почему преследовали тебя? Если ты смелый воин и сражался со мной под судбищем, зачем схватили белевского правителя и увезли, если вы честно служили московскому хану? Может, вы воры или предатели? Хитро спросил правитель Орды. «Мне нечего сказать, вины за мной нет», — ответил боярин. «Можешь не отвечать. Толмач прочел мне грамоту, а персень с тамгой принадлежит древнему роду Мурзычета, нукера хана Золотой Орды Узбека, 10-го сына Менгу Тимура, правнука Чингисхана, основателя империи. Этот Мурза перешел с разрешения великого правителя на службу к московитам, сопровождая сестру великого хана, ханшу Кончаку, которую отдали в жены московскому князю. Наша достопочтимая ханша Кончака в 1318 году была отдана в жены московскому, новгородскому и великому князю Владимирскому Юрию, который получил высокий титул Гургана, зятя Чингисхана. Ты слышал об этом?» Тихо и внимательно уточнил хан. «Про ханшу Кончаку никогда не слышал. Мне известно, что у князя Московского, Новгородского и великого князя Владимирского Юрия жену звали Агафьей. Про перстень с тамгой и грамоты недавно узнал от названного отца», — ответил боярин. «Да, великую ханшу Кончаку при крещении в вашу веру назвали Агафьей. Но она умерла в этом же году, возможно, от отравления, а возможно, от того, что поменяла веру. Но мы не об этом сегодня говорим. Если перстень принадлежит тебе, это значит, что в тебе течет степная кровь великих воинов. Но я проверю, правда ли написано там или ложь. Я предлагаю тебе службу, боярин. Сделаю тебя баскаком, моим доверенным лицом в Туле и Белеве, а также в других городах по округе. Согласен?» «Нет, хан, да ты еще и не взял себе в улус ни Тулу, ни Белев и вряд ли возьмешь. Уже 3 года гоняем твою орду по Тульским и Белевским болотам, а ты все надеешься на победы?» — ответил без раздумий Тищенков. Хан невозмутимо что-то сказал одному из менетаинов и отвернулся от Тищенкова. Нукери, взяв его под руки, вытащили из юрты. Неделю стояла ставка хана в Белгородье. Все это время Георгий провел в подземной тюрьме, яме-зиндане, накрытой стволами деревьев по верхнему краю. 6 раз ставка меняла места расположения, оставаясь на стоянках по 10 дней, пока не дошла до Азака, города на море. Примечание автора. Азак. Старинное название города Азов. Там пленных ждали многочисленные перекупщики рабов. Основными рынками на продаже захваченного ясыря были Кефе и Керш. Но отдельные рабовладельцы выходили навстречу передвигающейся орде, чтобы приобрести наиболее ценных пленных по самой дешевой цене. Примечание автора. Кефе. Старинное название Феодосии. Керш. Старинное название Керчи. Тем более, что московиты были нежелательным приобретением в силу их непокорности, свободолюбия и постоянного желания сбежать. Такой вывод сделал Георгий, подслушав разговор воинов. Везде на новых стоянках для Тищенкова отрывали новые ямы-зинданы. Около 4 месяцев длился путь в крымский юрт. Все это время он провел в земляных ямах. При переходах его привязывали к повозке на длинной веревке, и он шел за ней со связанными впереди руками, без обуви, которая порвалась после первых 2 переходов, под охраной отдельного конного воина. Остальные пленные из ясыря двигались отдельно, но тоже под охраной. Человек 100 мужчин и женщин. Несмотря на разгром под судбищем, во время набега некоторым отрядам удавалось захватить в плен жителей деревень и сел, располагавшихся по пути движения Орды. Обычно, когда основные силы Орды участвовали в сражениях, отдельные специальные назначенные отряды рыскали по округе, устраивая облавы на жителей этих местностей, хватая в полон людей, убивая непокорных, грабя жилища и уводя скот. Видимо, так было и в этот раз. Теперь пленных вели в рядах по 10 человек, связав им сзади руки кожаными ремнями и набросив на шеи веревки в виде петель, скрепив между собой. В дороге несколько десятков человек были убиты по причине упадка сил и заболеваний, а также за попытку побега. Судьба этих бедных людей, попавших в полон, была нерадостна. Их должны были разделить поровну между всеми, кто принял участие в их захвате. По жребию, отдав определенную долю хану. Затем часть из них продадут в рабство разным перекупщикам, в том числе из османского султаната, для различных работ и увеселений. Многих оскопят и поставят клейма. Кормили Тищенкова, в отличие от остальных, на удивление хорошо, однако одежда пришла в негодность, обувь порвалась. Все 4 месяца он не мылся, тело покрылось грязью, волосы отросли, он превратился в грязное существо со спутанными волосами и нечеловеческим запахом. Ни одного раза с ним никто не заговорил, а естественные надобности пришлось исправлять там, где находился. Боярин стойко переносил все тяготы, чтобы не сойти с ума, посвящал все время воспоминаниям и молитвам, размышлениям о побеге. Со своей судьбой он смирился, уповая на волю Господа Бога, но только одно его особо беспокоило – отсутствие сведений о семье. В Азаке на невольничьем рынке угнанный с родных мест полон разделили. Женщин с детьми, отроков, не достигших зрелости, отдельно от остальных пленных. Там же продавались и скарб, добытый грабежами, и кони, которых удалось угнать из сопредельного государства. Всех пленных мужчин, предназначенных для продажи, выстроили в ряды для показа перекупщикам. Последним поставили и Тищенкова. Это не соответствовало нравам и порядкам, принятым в Орде, так как за воина такого ранга, как Тищенков, можно было просить хороший выкуп. Поэтому для чего это было сделано, он не понял. Перекупщиков было 2. Один совсем молодой, а второй постарше. Может, отец с сыном. В сопровождении слуг они ходили вдоль людей, внимательно их осматривая и проверяя, здоровы ли они. Одежда выдавала в них купцов из султаната. Скорее всего, они искали себе рабов для каких-то ремесел и производства товаров. Перекупщики-купцы были веселы и жестоки. По их приказу отдельных выбранных ими пленных раздевали почти донога для осмотра с разных сторон, заставляли приседать и совершать движения. Каждого из выбранных пленных они стегали кнутом камчой, чтобы понять, насколько тот вынослив и чувствителен к боли, а затем проверяли зубы. Проходя мимо одного из пленных, один перекупщик, тот, который выглядел совсем молодым, со всей силы ударил стоявшего напротив него старого кряжестого мужика камчой по лицу, выбив ему глаз. Тот, оскорбленный этим, не сдержавшись от сильной внезапной боли, плюнул обидчику в лицо, согнувшись до земли от страданий. Оскорбленный его действиями купец ударил пленника ножом в сердце и весело засмеялся после того, как тот упал на землю. Надсмотрщики озлобились потерей живого товара и двинулись к купцу, но старший перекупщик поднял руку вверх, что-то сказал, затем достал несколько монет и вложил их в руку старшего надсмотрщика. Все успокоились, довольные платой за жизнь пленника. Подошла очередь боярина Тищенкова подвергнуться унизительной процедуре осмотра. «Этот пес очень здоров, несмотря на долгий путь. Жалко, что он московит. Видно, что непокорный и гордый. Но я куплю его. Потом обучу, как дикого скакуна», — сказал на тюркском один из перекупщиков надсмотрщику и ударил Тищенкова несколько раз наотмашь по телу и лицу камчой. Георгий не стерпел оскорбления. Даже ордынцы не позволяли себе избивать его. Все эти месяцы он жил в тяжелых условиях, но никто ни разу не ударил его, пользуясь его беззащитностью. Пользуясь тем, что он стоял завязанными руками спереди, а не сзади, как у остальных, он нанес жесткий удар под подбородок купца. Тот упал на спину прямо в грязь, под хохот надзирателей и тайные улыбки пленных. Вскочив, купец вновь схватился вначале за камчу, а затем за нож и что-то злобно закричал. К нему на помощь уже бежал его сопровождающий, перекупщик рабов, с целью забить пленного боярина до смерти. Но руку купца жестко поймал Сюнсус, тот самый, который пленил Тищенкова. Он что-то сказал купцу на незнакомом диалекте, тот гневно посмотрел на Георгия, плюнул в его сторону и пошел обратно вдоль ряда пленных, жестоко стягая камчой тех, которые он уже приобрел как товар. По прибытии в столицу Орды, город Бахчисарай, дворец Сад, Тищенкова также посадили в тюрьму, но она уже была другой, подвальной, со стенами из камня и маленьким окошком вверху под потолком. Через это окно слабо проникали свет и воздух, поэтому независимо от времени суток было темно. Нельзя сказать, что Георгий полностью смирился с судьбой. Прибыв в Бахчисарай, немного отойдя от тяжелого перехода, он вновь каждый день думал о побеге, внимательно наблюдая за охраной, но возможности бежать не было. Прошло больше 3 месяцев. В один из дней за ним пришли 3 воина и приказали выйти из тюрьмы. Они отвели его в подсобное помещение, где имелся котел с теплой водой, лежала чистая одежда ордынского покроя. Слуга-раб постриг его налысо, боярину приказали мыться и одеваться. Георгий с удовольствием скинул грязные лохмотья и привел себя в порядок. По его счету, уже как несколько месяцев назад поступил новый 1556 год. Закончив необходимые дела, воины провели его улицами двора в расположение дворца, передали личной охране правителя. Хан принял его в одном из малых залов, в котором имелись мягкие диваны, на стенах висели ковры, а на них – оружие. Посреди зала бил красивый фонтан. На диванах размещались советники и военно-начальники Крымской Орды. «Садись, Гаур!» – перевел толмач. После слов хана нукеры личной охраны посадили его на один из диванов при входе. «Как жилось тебе эти долгие месяцы? Ты очень изменился за время плена. Мне сказали, что волосы твои стали седы. Лицо украшает шрам от удара плетью продавца рабов. Что говорят твое сердце и душа? Не вспоминали ли они своих ошибок? Кто поддерживал тебя в горести?» — спросил, улыбаясь, хан. «Жилось мне плохо, но ошибок я не вспоминал. Поддерживали меня моя вера в Бога и мою судьбу, желание отомстить врагам», — ответил на тюркском Тищенков. «Это хорошо, что ты знаешь язык и продолжаешь учиться говорить на нем. Тебе это когда-нибудь пригодится? Твоя вера тоже сильная. Мы помним историю про спасение матери 11-го хана Золотой Орды Жанибека, великой ханши Тайдулы. Митрополит Алексий Московский совершил чудо и вернул ей зрение. Московский князь получил за это право на посольскую ордынскую землю и построил там церковь и основал монастырь вместе с митрополитом Алексием. Поэтому я верю, что твой Бог помогал тебе все это тяжелое время плена. Я проверил тебя испытаниями, ты крепок духом. То, что готов мстить, это похвально. Твоя кровь состоит из крови степных волков и орлов. Она должна требовать наказания виновных в твоих бедах и бедах твоей семьи. Я многое узнал о тебе и твоей семье. Хочешь, поделюсь с тобой знаниями и новостями?» Улыбаясь, медленно и слащаво сказал хан. «Как будет угодно хану», — ответил Тищенков, еле сдерживая себя от желания узнать, что произошло с его женой и ребенком. Хан улыбнулся и начал тихо и монотонно говорить, раскачиваясь из стороны в сторону. «Мои лазутчики проверили твои рассказы. Возможно, ты говоришь правду. В ней больше истины, чем лжи, и я постараюсь поверить тебе и твоей истории о высоком рождении. Иван, хан Московский, ищет тебя. Нашлись люди, которые рассказали ему правду о твоем рождении. Скорее всего, он хочет убить тебя. Не станет же он делить с тобой власть. Тем более ты старше его, и право на трон у тебя. Да и его ближние бояре не позволят нарушить естественный ход жизни под луной. Зачем им отдавать власть, но пока он не знает, что ты в Бахчисарае у меня в гостях. Но скоро узнает и пошлет за тобой войско или лазутчиков. Удельного Белевского княжества больше нет. Оно присоединено к московскому государству. Хозяйничает там пока сотник Йорш. А земля ваша, скорее всего, будет отдана кому-то из новых высоких слуг московского хана Ивана. Да хотя бы князю Вишневецкому, одному из старост княжества Литовского. Примечание автора. Князь Вишневецкий Дмитрий Иванович перешел на службу к царю Ивану Грозному в 1558 году. За что ему был пожалован город Белев с окрестностями. В 1563 году вновь вернулся на службу в Литовское государство. Основатель Запорожской сечи, военного центра Днепровского казачества. Вишневецкий основал на острове Малая Хортица земляной замок, собрал воинских людей, беспокоит соседей, мои улысы тревожит. Он давно на Москву заглядывается, желает перейти служить московскому хану, переписку с ним ведет. Семья твоя пока еще в Москву не отправлена, где-то спрятана в тульских или белевских окрестностях под охраной. Царю доложено, что сбежал ты вместе с семьей, а куда неизвестно. Я направил письмо хану Ивану, что боярин Тищенков у меня в гостях с семьей, обманул его». Сотнику Ершу письмо тоже отправил, что за большие деньги готов ты выкупить семью. Что скажешь? Ерш жадный, он может и обмануть царя ради денег и золота. Скажу, что мудро, хан, только за какие деньги я выкуплю свою семью у Ерша? У меня ни денег, ни жизни нет. Вся моя жизнь в твоих руках, — ответил Георгий. Предлагаю тебе с моими воинами пойти на Хортицу. Разорить это гнездо и заработать денег. Я присвою тебе, боярин, звание Тументайна, помогу выкупить семью. Если хочешь, можешь здесь, в Бахчисарае, найти себе трех жен. Потом мы пойдем с Ордой на Тулу, Рязань и Москву. Разорим эти земли. Возьмем большой полон и погоним в рабство, а ты станешь московским ханом. Можешь пока не отвечать. Иди и думай». Ответил хан, жестко посмотрев в глаза Тищенкову. После слов хана нукер жестом руки потребовал боярина вывести. Его отвели в прежнюю тюрьму на территории дворца и оставили там. Около месяца хан не вызывал его к себе. Все это время Тищенков потратил на восстановление сил. Мысли, сказанные правителем Орды, не покидали его. Предложение было заманчивым. Весь месяц думал боярин Тищенков об этом предложении. И так примерял, и этак. Только ничего не получалось. Нет, он не мог с ним согласиться. Как посеять вражду, кровь и гибель между людьми на родной земле? Хоть и свиреп царь Иван Грозный, хоть и казнит без причины преданных людей и холопов истребляет без вины. Прислал к нему убийц, и неясно, что с семьей сейчас. Однако народ на Руси ни при чем. Большими трудами многих князей и воинов русское государство собирается в единый кулак. Если он согласится, то навлечет позор на свою голову, и не будет ему прощения. Нет, нельзя соглашаться, — думал Георгий длинными ночами и днями. Прошел месяц. Его вновь в сопровождении нукеров личной охраны привели к Давлетгераю в небольшой зал дворца. При хане находился только один из советников. «Ну что, Геаур, подумал? Какие слова скажешь? Что решил ответить на мое милостливое предложение?» — спокойно спросил хан. «Великий хан, я не могу принять твоего предложения и твоей милости, не желая подвергнуть свой род и имя позору, обречь города и села Руси на погибель. Междуусобная война за трон погубит десятки тысяч русичей. С тобой в походы тоже пойти не могу. Не хочу быть предателем. Понимаю я, что не видать мне семьи, но и по-другому поступить не могу. Моя голова в твоей воле. Можешь казнить». Хан улыбнулся и, сделав паузу, заявил. «Храбр и предан ты своей земле. Выжил в тяжелых условиях, собрав свое мужество. Хвалю, боярин, но ты плохо думаешь о правителях крымского юрта. Мне не нужна твоя голова. Дам тебе свободу за смелость и принадлежность к великому золотоордынскому роду. Твои предки честно служили ханам Золотой Орды. Ты достоин высокого имени Худияр, то есть возлюбленный Богом. Удача сопутствует тебе. Уже есть мой приказ разрешить тебе набрать 20 воинов из пленных русов и дать еду, оружие и коней. Я дарю тебе и им свободу. Через неделю ты должен быть готов к выходу. Отпущу тебя и всех пленников, набранных тобой. Помни, что ты всегда можешь вернуться в крымский юрт. Мне нравятся смелые и преданные воины. Тебе передадут переписку с сотником Ершом. Эта подлая собака из-за жадности решила продать своего хана. Он просит денег и драгоценностей за жизнь твоей семьи. Будет ждать 4 месяца. Сам решай, как их выкупить. Отныне это твое дело. Я возвращу тебе грамоту, где написано о твоем происхождении, и перстень твоего великого предка. Получишь письменное поведение, ярлык и золотую поясцу, знак моей власти и милости к тебе. Великой власти великого хана Давлетгерая. Согласно ним, ты можешь вольно передвигаться в границах великого крымского юрта. И никто не сможет чинить тебе препятствий, не нарушив мое повеление. Иди, готовься в дорогу и цени мою заботу о тебе. Я думаю, мы еще увидимся с тобой». Тищенков поклонился и вышел в сопровождении нукера. После его выхода приближенный, поклонившись, спросил. «О, великий хан, зачем такая милость этому пленному Геуру? Может, лучше продать или убить его?» «Это Геур предан своей земле и не будет проливать кровь соплеменников. Если мы убьем его, у нас не будет ни денег, ни человека. Если мы продадим его в рабство, немного за это выручим денег. Если заставим работать здесь, польза будет очень мала. Если мы потребуем выкупу московского хана, за него хорошо заплатят. Но мы не разбогатеем от этого. Лучше отпустить его, и он принесет больше пользы, чем вреда. Он будет мстить хану Ивану. А его месть очень опасна и на руку нам. Время покажет, кто прав», — ответил Давлетгерай. «Вы, о великий хан, очень мудры и прозорливы», — ответил советник Давлетгерая, вновь поклонившись.